Одна из последних глав. В то самое время, когда Чичиков в персидском новом халате из золотистой термоламы, развалясь на диване, торговался с заезжим контрабандистом-купцом жидовского происхождения и немецкого выговора, и перед ними уже лежали купленная штука первейшего голландского полотна на рубашке и две бумажные коробки с отличнейшим мылом первостатейнейшего свойства. Это было мыло то именно, которое он некогда приобретал на Радзивилловской таможне. Оно имело действительно свойство сообщать нежность и белизну щекам изумительную. В то время, когда он, как знаток, покупал эти необходимые для воспитанного человека продукты, раздался гром подъехавшей кареты, отозвавшийся легким дрожанием комнатных окон и стен, и вошел его превосходительство Алексей Иванович Леницын. «На суд, ваше превосходительство, представляю, каково полотно и каково мыло, и какова это вчерашнего дня купленная вещица!» При этом Чичиков надел на голову ермолку, вышитую золотом и бусами, и очутился, как персидский шах, исполненный достоинства и величия. Но его превосходительство, не отвечая на вопрос, сказал с озабоченным видом: «Мне нужно с вами поговорить об деле». В лице его заметно было расстройство. Почтенный купец немецкого выговора был тот же час выслан, и они остались одни. «Знаете ли вы, какая неприятность? Отыскалось другое завещание старухи, сделанное назад тому 5 лет. Половина имения отдается на монастырь, а другая обеим воспитанницам пополам и ничего больше никому». Чичиков оторопел. «Но это завещание вздор. Оно ничего не значит. Оно уничтожено вторым». «Но ведь это не сказано в последнем завещании, что им уничтожается первое». «Это само собой разумеется. Последнее уничтожает первое. Первое завещание никуда не годится. Я знаю хорошо волю покойницы. Я был при ней. Кто его подписал? Кто были свидетели?» «Засвидетельствовано оно как следует в суде». Свидетелем был бывший совестный судья Бурмилов и Хованов. «Худо», — подумал Чичиков. «Хованов, говорят, честен. Бурмилов, старый ханжа, читает по праздникам апостолов в церквях». «Ну, вздор, вздор», — сказал он вслух и тут же почувствовал решимость на все штуки. «Я знаю это лучше. Я участвовал при последних минутах покойницы. Мне это лучше всех известно. Я готов присягнуть самолично». Слова эти и решимость на минуту успокоили Леницына. Он был очень взволнован и уже начинал было подозревать, не было ли со стороны Чичикова какой-нибудь фабрикации относительно завещания. Теперь укорил себя в подозрении. Готовность присягнуть была явным доказательством, что Чичиков невинен. Не знаем мы точно ли достало бы духу у Павла Ивановича присягнуть на святом, но сказать это достало духу. «Будьте покойны, я переговорю об этом деле с некоторыми юрисконсультами. С вашей стороны тут ничего не должен прилагать. Вы должны быть совершенно в стороне. Я же теперь могу жить в городе сколько мне угодно». Чичиков в тот же час приказал подать экипаж и отправился к юрисконсульту. Этот юрисконсульт был опытности необыкновенной. Уже 15 лет, как он находился под судом, и так умел распорядиться, что никак нельзя было отрешить от должности. Все знали его. За подвиги его следовало бы 6 раз уже послать на поселение. Кругом и со всех сторон был он в подозрениях, но никаких нельзя было возвести явных и доказанных улик. Тут было действительно что-то таинственное, и его бы можно было смело признать колдуном, если бы история, нами описанная, принадлежала временам невежества. Юрисконсульт поразил холодностью своего вида, замасленностью своего халата, представлявшего совершенную противоположность хорошим мебелям красного дерева, золотым часам под стеклянным колпаком, люстре, сквозившей сквозь кисейный чехол ее сохранявшей, и вообще всему, что было вокруг, и носило на себе яркую печать блистательного европейского просвещения. Не останавливаясь, однако же, скептической наружностью юрисконсульта, Чичиков объяснил затруднительные пункты дела и в заманчивой перспективе изобразил необходимо последующую благодарность за добрый совет и участие. Юрисконсульт отвечал на это изображением неверности всего земного и дал тоже искусно заметить, что журавль в небе ничего не значит, а нужно синицу в руку. Нечего делать, нужно было дать синицу в руки. Скептическая холодность философа вдруг исчезла. Оказалось, что это был наидобродушнейший человек, наиразговорчивый и наиприятнейший в разговорах, не уступавший ловкостью оборотов самому Чичикову. «Позвольте, вам вместо того, чтобы заводить длинное дело, вы, верно, нехорошо рассмотрели само завещание. Там, верно, есть какая-нибудь приписочка. Вы возьмите его на время к себе. Хотя, конечно, подобных вещей на дом брать запрещено, но если хорошенько попросите некоторых чиновников, я, с своей стороны, употреблю мое участие». «Понимаю», — подумал Чичиков и сказал. «В самом деле, я точно хорошо не помню, есть ли там приписочка или нет. Точно как будто и не сам писал это завещание». «Лучше всего вы это посмотрите. Впрочем, во всяком случае, — продолжал он весьма добродушно, — будьте всегда покойны и не смущайтесь ничем, даже если бы и хуже что произошло. Никогда и ни в чем не отчаивайтесь. Нет дела неисправимого. Смотрите на меня. Я всегда покоен. Какие бы ни были возводимы на меня казусы, спокойствие мое непоколебимо». Лицо юрисконсульта-философа пребывало действительно в необыкновенном спокойствии. «Конечно, это первая вещь», — сказал он. «Но согласитесь, однако ж, что могут быть такие случаи дела, такие дела и такие поклепы со стороны врагов, и такие затруднительные положения, что отлетит всякое спокойствие». «Поверьте мне, это малодушие», — отвечал очень покойно и добродушно философ-юрист. «Старайтесь только, чтобы производство дела было все основано на бумагах, чтобы на словах ничего не было, и как только увидите, что дело идет к развязке и удобно к решению, старайтесь не то чтобы оправдывать и защищать себя, нет, просто спутать новыми вводными и так посторонними статьями». «То есть, чтобы спутать, спутать и ничего больше», — отвечал философ, — «ввести в это дело посторонние другие обстоятельства, которые запутали бы сюда и других, сделать сложным и ничего больше. И там пусть приезжий петербургский чиновник разбирает, пусть разбирает, пусть его разбирает», — повторил он, смотря с необыкновенным удовольствием в глаза Чичикову, как смотрит учитель ученику, когда объясняет ему заманчивое место из русской грамматики. «Да, хорошо, если подберешь такие обстоятельства, которые способны пустить в глаза мглу», — сказал Чичиков, смотря тоже с удовольствием в глаза философа, как ученик, который понял заманчивое место, объясняемое учителем. «Подберутся обстоятельства, подберутся. Поверьте, от частого упражнения голова сделается находчивую. Прежде всего помните, что вам будут помогать. В сложности дело выигрыш многим, и чиновников нужно больше, и жалований им больше, словом, втянуть в дело побольше лиц. Нет нужды, что иные напрасно попадут, да ведь им же оправдаться легко, им нужно отвечать на бумаги, им нужно откупиться, вот уж и хлеб. Поверьте мне, что как только обстоятельства становятся критические, первое дело — спутать». Так можно спутать, так все перепутать, что никто ничего не поймет. Я почему спокоен? Потому что знаю, пусть только дела мои пойдут похуже, да я всех впутаю в свое, и губернатора, и вице-губернатора, и полицеймейстера, и казначей, всех запутаю. Я знаю все их обстоятельства, и кто на кого сердится, и кто на кого дуется, и кто кого хочет упечь, там, пожалуй, пусть их выпутываются, да покуда они выпутаются, другие успеют нажиться, ведь только в мутной воде и ловятся раки, все только и ждут, чтобы запутать». Здесь юрист-философ посмотрел Чичикову в глаза опять с тем наслаждением, с каким учитель объясняет ученику еще заманчивейшее место из русской грамматики. «Нет, этот человек точно мудрец», — подумал про себя Чичиков и расстался с юрисконсультом в наиприятнейшем и в наилучшем расположении духа.